Лондон возвращенный. Стали ли эти выученные наизусть абзацы и строфы европейского канона, которые он привез с собой на родину, эквивалентом мотка веревки или бутылки с речной водой? Адаптировал ли он их, перевел ли, ввел ли в программу сельской школы, где доска стоит прямо под солнцем, а рядом пронзительно кричат лесные птицы? В нуге-годе, при всякой погоде? К этому времени мы уже обследовали почти все судно. Мы знали, где проложены воздуховоды от турбин и как проникнуть в рыбный цех. Туда можно было проползти по шахте, через которую выкатывали тележки, потому что мне нравилось наблюдать за работой рыбников. Однажды мы с Кассием примостились на узких балках над навесным потолком бальной залы, чтобы понаблюдать за танцующими. Была полночь. Через 6 часов, согласно составленному нами расписанию, битую птицу понесут с ледника на кухню. Мы обнаружили, что засов на дверях арсенала держится на честном слове, и когда там никого не было, прогуливались внутри, трогали наручники и револьверы. Мы выяснили, что в каждой шлюпке имеются компас, парус, надувной плот и запас шоколадок. Их мы, правда, со временем подъели. Мистер Дэниелс наконец-то поведал нам, где держат ядовитые растения. В огороженном закутке своего сада. Он показал нам пипер мефистикум, который обостряет ум. Сказал, что вожди племен на Тихоокеанских островах всегда жуют его, прежде чем начать важные переговоры о заключении мира. А еще там было кураре, росшее, можно сказать, в тайне, под мощной желтой лампой. Мистер Дэниелс пояснил, что, попав в кровь, оно вызывает продолжительный транс с потерей памяти. Было у нас и свое неформальное расписание, где день был расписан от момента, когда австралийка выходила перед рассветом кататься на роликах, до того подлунного часа, когда мы ждали под спасательной шлюпкой появления узника. Мы внимательно рассматривали его. На запястьях железные обручи, сочлененные цепью длиной 40 сантиметров, чтобы можно было двигать руками. Ее запирал замок. Мы молча следили за ним. Мы с ним никогда не общались. Вот разве что однажды ночью он вдруг приостановился и уставился сквозь мрак в нашу сторону. Мы-то знали, что он нас не видит. И все же он будто бы ощущал наше присутствие, чуял наш запах. Два охранника нас не заметили, заметил лишь он. Внезапно рыкнул и отвернулся. Нас разделяло 15 метров. На нем были наручники. И все равно мы перепугались.